Глава 5. Семейный совет. Вернулись мы из Павлограда вечером. И я тут же сбежал на тренировки. В принципе, я уже привел тело в более-менее рабочее состояние. Но останавливаться нельзя. Прогресс можно довольно легко потерять. Да и стреляю я пока что, как сказал бы Августович, не идеально. Вернулся в апартаменты, выжатый как лимон, в стакан с коньяком. Путешествие тройными тропами выматывает. Это тьма и тишина. Бррр. Немного позалипал в паутине. Меня интересовал конкретный вопрос. Получив некоторые ответы, прошелся по квартире. Все дрыхнут. Ладно, завтра поговорю с Карлом Августовичем. На какую тему? Учеба. Моя, Кирилла и Ивы. Дело в том, что мне придется отучиться в одной из высших школ магии. Мне, конечно, эта учеба в зерк не уперлась. Я сам в такой школе преподавать могу. А еще там будут подростки. Бррр. Инфантильные и озергевшие. Что касается Кирилла и Ивы, их надо из школы забирать. И что-то думать с хорошим частным заведением или репетиторами. Школа форта одно днищенское. Еще немного послонявшись по темной квартире, забрался в холодильник. Соорудил себе два огромных бутерброда. Съел, запивая молоком. И отправился спать. Проспал я часов 6, даже не думал, что так устану. С утра пораньше решил собрать первый семейный совет. Я раньше особо никем не руководил, кроме собственных слуг. Но слуги — совсем другое дело, и их мнение никто не спрашивает. Я же хотел донести до соратников свои планы на будущее, чтобы они понимали, в каком направлении мы будем двигаться. Или дали совет. От Кирилла и Ивы я, конечно, особо умных советов не ожидал, но принимать участие в принятии решений, особенно по своему поводу, они должны. Так что, дождавшись, пока все посетят ванную и позавтракают, собрал в кабинете импровизированное совещание. Подождав, пока все рассядутся, заявил. «Я собрал вас здесь, чтобы предъявить вам следующие обвинения», поглядел на обалдевшие рожицы ребятни и невозмутимого Карла Августовича. Я громко заржал. «Рты захлопните, мухи налетят. Я просто детективов в паутине перечитал». «Ладно, начнем заново. Хочу вам предложить несколько тем для обсуждения. Деньги, перспективы, кто виноват и что делать. С чего начнем?» «Начнем, пожалуй, вот с чего». Я развернул к остальным монитор комма с одним из главных инфопорталов столицы «Полицейские ведомости». Там, посреди новостей криминального мира, разместилась скромная новость о кончине Романа Соколова из Рубинов. Ткнул в ссылку на экране и перешел на сайт с некрологом. Этот господин — тот, кто заказал убийство родителей и нанял две бригады головорезов, чтобы захватить нас с Кириллом и похитить документы, которые мы с вами откопали в Маноре. Как видите, он мертв. Это не значит, что все наши проблемы закончились. Но, думаю, прямых нападений мы в ближайшее время можем больше не ждать. «Это ты за этим в столицу ездил?» — спросил Кирилл. «Это точно он?» «Да, это точно был он. Ни клан, ни род, а он лично, на нашу удачу. И да, я ездил в столицу за этим. Хочу, чтобы все понимали, с кем имеете дело. У тебя, Кир, как у брата, выбора нет. А остальным на заметку». Я предпочитаю угрозы семье устранять своими силами. Без сомнений, жалости и колебаний. Вот так. Как ты его? Это Ива. Вам не нужно этого знать. Чем меньше знаешь, тем меньше выдашь менталисту на допросе. Вопрос к залу. Всех устраивает мое жизненное кредо? Все промолчали. Ива пожала плечами. Кир яростно закивал. Возможно, слезы стряхивал. Карл Августович переложил ногу на ногу, продолжая внимательно смотреть на меня. С этим разобрались. Дальше у нас на повестке деньги. Сейчас у нас примерно 2,5 миллиона накоплений. «А вы учли призовые деньги с прилива, Олег?» — спросил Августович. «Точно, у меня же карточка в столе валяется, которую Длань выручил. К названию «Брат года» можно смело добавить титул «Знатный финансист». Набрал на сайте императорского номер карты и код. Так, ничего себе. Тут еще 1 200 000. 90% суммы — трофей с Фамора. Итого около 4 миллионов. И это сущие копейки. «Фига себе копейки! Да ты зажрался, Олег!» — сказала Ива. «Копейки для моих дальнейших планов. Есть еще одна проблема. У нас фактически отсутствуют источники дохода. Все, что было, накопление с жалования отца. Помимо этого, у нас есть семейный особняк и ценные бумаги с доходом 20 тысяч в год. И все». 20 тысяч в год — тоже не маленькая сумма», — не сдавалась Ива. «Ива, ты мыслишь не теми категориями. Это не маленькая сумма для существования возле прожиточного минимума. Или для семьи простецов. Мы с вами ограненные. Нам только обучение каждого встанет в два раза больше. Я не говорю про то, что про перспективы хоть какого-то развития семьи можно забыть. Поэтому нам нужен свой источник дохода. И желательно большого дохода». «Крэкс-пэкс-фэкс, явись источник дохода», — жалочно пробурчала Ива. «Но так-то ты, конечно, прав. Я еще не скоро начну деньги приносить». «Деньги с одного ограненного, даже артефакторы, ничего не решат. Однако я, кажется, знаю, что нам может помочь». У отца случайно оказалось описание довольно прорывной информационной технологии. За ней охотился господин Соколов. «Делаю вывод, из нее можно попытаться извлечь приличные деньги. Но есть проблема. Во всей этой ихней программистской абракадабре может разобраться только специалист по этому самому программированию. Знакомого специалиста у нас нет. Сомневаюсь, что такой найдется в Форте или даже Разумовском. Значит, главная задача ближайшего будущего — найти специалиста в трудной жизненной ситуации. Ну и с его помощью получить патент на технологию и заработать на ней. Если есть другие предложения, я готов выслушать». «А как насчет искателей? Там тоже можно заработать». «И мне понравилось». После последних слов Кирилл смешался. «Раз уж ты сам спросил. Тема номер два. Гильдия искателей. Деньги оттуда могут быть исключительно для поддержания штанов. Сильно сомневаюсь, что в каждом выходе мы будем убивать по Фомору или находить артефакты древних и получать миллион наградных. На последнем выходе мы заработали. Я посмотрел наши данные на странице гильдии. 2000 с небольшим алтын. Это, повторюсь, жалкие копейки». Ива пошевелила губами, что-то пробормотав. «Привыкай, милая, отходи от своих нищебродских стандартов. 2000 и вправду ни о чем. А если учесть, что мы потратили 1500 только на прохождение пузыря, не считая услуг целителя и прочих мелких расходников. Так что почти в ноль сходили. Но выходы мы продолжим, если хотим здесь закрепиться. Так что ближняя цель — своя бригада искателей. Средняя — Манор, дальняя — собственный форт. Конечная — разобраться с хмарью». Карл Августович моргнул. Кирилл присвистнул. Ива сделала жест «рука-лицо». «Какой у нас дружный коллектив! Какая вера в меня, любимого!» «Я не знаю, сколько лет или десятков лет мы на это потратим, но чтобы двигаться, надо ставить глобальные цели. Вопросы?» «Ты у доктора давно был? А то у тебя явно кукушка свистит, Олег». «Хороший вопрос, Ива. Переходим к следующему». «Не, ну, своя бригада — это возможно». Кирилл решил поддержать меня. «Остальное? Я не знаю. Похоже на фантастику». 121 год назад основатель братства стали маэстро Хайме Астаролла заявил, что дары силы можно развивать без огранки. Тогда это звучало как фантастика. Многие его идеи тогда казались нелепыми или странными. Система закалки тела, организация, которая не клан и не род. Он начинал с двумя последователями. А сегодня системы развития дара силы, закалка тела, ордена, гильдии и союзы — это норма жизни. О, меня поддержал наш мощный старик. Мне уж стало казаться, что он молча просидит до конца нашего совета, а потом уволится к зергу. Так, подытоживая эту часть. Закрепляемся здесь. Продаем особняк в Орлове, покупаем что-то получше этой халабуды. Выкупаем право на манор и начинаем его отстраивать. А манор зачем? Кирилл. У благородного ограненного не такой большой выбор. За него либо платит клан или род в казну ожерелья, или он служит в одном из фортов в ССФ или чистильщиках. 5 лет. Или держит свой манор непосредственно в серой зоне. Ты бы все это знал, если б прочитал самоцветный кодекс, Кир. Я перевел дыхание. Клан или рода, готовых за нас платить, нет. В ближайшем будущем и не будет. Служить я не хочу, иметь над собой начальников и терять время. Так что Манор — наш самый лучший выбор из возможных. Тем более, что его можно превратить в еще один источник дохода. Пусть и небольшого. Ты точно считаешь, что присоединиться к клану не вариант? Похоже, Ива определилась с ролью штатного скептика. Кланы предоставляют перспективным семьям ресурсы для развития. «Я не собираюсь зависеть от чьей-то милости, потому что сегодня ты перспективный, а завтра стал ненужным. И ресурсы для тебя внезапно закончились, а внутриклановые обязанности с семьи никто не снимет. Так что нет, я не считаю вхождение в клан хорошим вариантом. Хорошим вариантом я считаю основать свой клан, или хотя бы род, для начала». «Ладно, я с тобой. Должен же кто-то тебя в больнице для психов навещать. От Киры не дождешься. А я тебе апельсинчики буду носить». Ива просто лапочка. Апельсинчики. Свинота малолетняя. «Э-э!» «Заткнись, Ик, тебе слова не давали». Ик при словах об апельсинчиках перестал демонстративно зевать, подошел к Иве и умоляюще уставился на нее своими влажными, бессовестными глазами. «Мол, а как же я? Я тоже хочу в больницу и апельсинчики». Ива, прикрывшись ладонью левой рукой, показала ему на правый средний палец, заодно продемонстрировав давешний укус. «Так, теперь о грустном, то есть об учебе. Сперва о вашей мелюзга». «Эй, нашелся старик!» Кирилл аж подпрыгнул от возмущения. Ива молча перенаправила жест правой руки от Ика ко мне. «Школа наша полная... не соответствует нашим высоким требованиям, вот». Огранку вашу я лично проконтролирую с Карлом Августовичем, что касается именно учебы. Иве вообще, по-моему, общеобразовательная программа дается слишком легко. Ей нужно начинать затачиваться в артефакторику. Но и уже качество высшей школы образования получать. А тебе, Кир, пора прекращать заниматься ерундой и начинать гранить и свой мозг тоже. Не только душу. Скажу банальность. Лучшее вложение в этом мире — вложение в себя любимого. Короче. Вам будет составлен индивидуальный курс обучения, а из школы вы свалите, сдав все экстерном. Это не обсуждается. Мы не против. Индивидуалка — это вообще круто. Уровень золотых семей. Олег, дай обниму. Ива перестала использовать тайный язык знаков и аж засветилась вся. Девочка умница. Кирилл вот как-то потух слегка, едва речь зашла об учебе. Ага, кто-то хотел меня в психбольницу упечь. Не думай, что я забыл. «Эй, с апельсинчиками же!» Мы дружно рассмеялись. «Ке-ке-ке-апельсинчики!» Мы все резко уставились на Ика. Послышалось? Наверное. «Ик, прекращай строить из себя обезьяну. Ты не настоящий сварщик. Ты только каску нашел. Если скучно, сходи в патруль. Проверь этажи, дом там. За бананами сходи». «Зерк!» Ика сдула. Про бананы это я, конечно, зря. Что за зерк такой, что ты его все время поминаешь? Любопытная какая. Так, мифический монстр. Ага, из этого мифического монстра у меня кошелек сшит. Что касается моей учебы, мне придется поступить в какую-нибудь высшую школу, в Павлограде. Постараюсь закончить тоже экстерном. Нафига на тебе? Я бы никуда не пошел, если б мог. Учиться скучно. Кир, кто бы сомневался. «Увы, мой юный ученик», — второй раз за беседу вступил Августович. «Наше ожерелье ужасно забюрократизированное общество. Здесь, куда ни пойдешь, нужен статус, рейтинг, лицензия, диплом. Бумажки и подтверждение. Без диплома высшей школы тебя никто всерьез не воспримет, а у Олега прямо грандиозные планы». Ну и нормальных связей, просто сидя на фронтире, тоже не наработаешь. Куда решил подавать документы, Олег? Хотел посоветоваться. Есть алмазный лицей, вершина рейтинга, попечитель сам. Для верности ткнул пальцем в потолок. На ежегодную стоимость обучения можно купить дирижабль и улететь на нем к зерговой фене. Есть политехнический институт имени Павла I. Эти не так сильны в рейтинге, но много преподавателей с именем. И третий вариант — университет Ломоносова. А остальные я уже отбросил. Политех. Хором воскликнули Ива и Карл Августович. «Почему? Я так-то не артефактор». «Вы, Олег, собираетесь начать свое дело. В политехническом очень сильная кафедра экономики и управления производством. Интеллектуальные системы и программирование тоже лучшее в ожерелье. В деловых кругах почти 50% истеблишмента его выпускники. Кроме того, я видел, вы заинтересовались мехами. Политехнический на них специализируется. Алмазный скорее закрытый клуб для детей высшей знати, чем вуз. Их специализация — огранка, что вам не очень-то и нужно. А Ломоносов там мало внимания уделяют практическим вещам. Мой совет политехнический». Я то же самое слышала, когда начала себе высшую школу подбирать. Ну, чисто теоретически. Ива опять молодец. 15 лет, казалось бы. Должен быть ветер в голове и тряпочки с маникюром-макияжем. А нет. Она уже думает о высшей школе. Причем до того, как в ее жизнь ворвался я, это было более чем абстрактный интерес. Нет, она определенно отличное приобретение. И непонятно, чего в моем братце-раздолбае нашла. Хотя пока они просто друзья. Ох, чую, разобьет девчонка Киру сердце. Потом когда-нибудь. А, ладно. Спасибо за совет. Решено. Политех. Я, собственно, к чему это все? Прием в высшую школу начинается через месяц. Через 2 недели можно пойти на курсы для абитуриентов. Так что я скоро тут стану бывать только наездами. Вернее, налетами, пока до форта ветку железки не дотянут от Разумовского. На лето у меня были обширные планы. Хмарь сама себя не исследует. Монстры не самоубьются. Но это что называется для души. Придется ради поступления слегка укоротить дорогу приключений. С другой стороны, вероятность, что прострелят колено, меньше. Ну, пожалуй, на сегодня все. Если есть соображения по вашему частному обучению, обращайтесь к Карлу Августовичу. Главное, что я хотел до вас донести, начинайте мыслить масштабно, о будущем. И не как ИК, который будущее связками бананов измеряет. Предлагаю избавить наше первое нудное совещание походом в кафешку. За вкусняшками. С предложением о походе за вкусняшками все, кроме Августовича, согласились с энтузиазмом. Августович просто встал, опираясь на свою новую трость. Ик выскочил из угла, держа в каждой лапе вскрытый банан и преданно уставился на меня. «Ты ж моя милота! Ну куда мы без тебя-то?» После того, как мы натрескались пирожных, тортиков и запили все цистерной кофе, мы все разошлись по своим делам. Я пошел писать прошение директору школы об освобождении Ивы и Киры от занятий и о приеме у них экзаменов экстерном. Августович занялся переговорами по продаже поместья и подыскиванием вариантов частных учителей. Кир и Ива начали совместные тренировки по моей системе. После написания отправки писем я стал ковыряться в коме ныне покойного Соколова. В первую очередь меня заинтересовало сообщение о переводе на анонимный счет. Опа, а в клане-то и не знают. А сумма на счету вполне потянет на компенсацию морального вреда. Супер. Ик там пароли подсмотрел какие-то. Сделаем благотворительный взнос на благо меня. Потом я обратил внимание на переписку с анонимной почты. И нашел там кое-что интересное. Остаток дня пролетел, как обычно, в тренировках. Я, честно говоря, был рад тому, как все прошло сегодня. Наша маленькая, но сплоченная семья еще всем тут покажет. И там покажет. И вовсе не голую задницу. А мощь, славу и величие. И животноводство.